Это почтение вызывало сомнений. Между тем, как мы теперь знаем, впечатление это было ложным. Скотт строил свои расчеты на основе средних данных, полученных Шеклтоном при прохождении этой же местности. Нагрянувшая пурга сильно нарушила его планы, но тем не менее ему удалось наверстать опоздание. В тот момент все, безусловно, верили, что поход Скотта будет не таким тяжелым, как он предполагал. Тогда мы, конечно, не сознавали, да и сам Скотт, думаю, не отдавал себе отчета, что за достигнутое заплачено дорогой ценой. Из трех четверок, поднявшихся от подножия ледника Бирдмора, та, которую возглавлял Скотт, бесспорно была самая сильная. Она-то, увеличенная на одного человека, и пошла к полюсу. В упряжке лейтенанта Эванса почти все уже долгое время тянули грузы сами. Они изголодались и, вероятно, переутомились. Команда Боэрса находилась в лучшей форме и, как правило, хорошо держала темп, но к концу дня сильно выматывалась. Упряжка самого Скотта шла в том составе, в каком поднялась на ледник. Вторая состояла из людей, которых Скотт, по-моему, считал самыми сильными в нашей партии. Двоих из команды Эванса и двоих из команды Боэрса. Команда Скотта шла со свежими силами, так как впряглась в упряжку лишь после выхода на ледник. Тогда как лейтенант Эванс и Лэшли из другой команды везли сани с 1 ноября, то есть с того дня, как вышли из строя вторые мотосани. Они проделали с санями на 640 километров больше, чем остальные. По сути дела, переход Лэшли с санями от углового лагеря до широты 87 градусов 32 минуты, даже чуть дальше и обратно до мыса Хат, один из величайших подвигов в истории полярных исследований. Довольно скоро получилось так, что команда Скотта систематически изматывала вторую четверку. Скотт со своими людьми легко шел вперед, а они напрягали все свои силы и, тем не менее, иногда сильно отставали. За две недели партия, по уточненным оценкам, поднялась с высоты 2145 метров, верхний ледниковый склад, до 2818 метров, склад 3 градусов над уровнем моря. Разреженный воздух на плато с его холодными ветрами и установившиеся низкие температуры от -23-24 градусов ночью и -19 градусов Цельсия днем, а также усиленные переходы сказывались на второй команде. Это видно из дневника Скотта, да и других путешественников. Но только после ухода второй вспомогательной партии стало ясно, что и первая команда тоже изнурена. Эта партия, так хорошо взявшая подъем на ледник, с удивительной легкостью шедшая на плато после 88-й параллели, неожиданно и в каком-то смысле быстро сникла. Примечание переводчика. Это видно даже на графике из послесловия за период с 5 по 12 января и однозначно следует из дневника Роберта Скотта. Конец примечания. Первым сдал старшина Эванс. Это был самый крупный человек во всей партии. Плотного телосложения, мускулистый, что, возможно, и послужило одной из главных причин его ослабления. Ведь питание он получал наравне со всеми. Кроме того, в первые 2 недели пребывания на плато с ним произошел несчастный случай. 31 декабря с саней сняли 4-метровые полозья, исцарапанные при подъеме на ледник, и заменили их специально взятыми для этой цели 3-метровыми. Занимались этим матросы, и в ходе работы Эванс, видимо, поранил руку. Об этом потом неоднократно упоминалось. Скотту, между тем, надо было решать, кого он возьмет с собой на полюс, ибо всем было ясно, что, по всей вероятности, он его достигнет. «Какие воздушные замки мы строим теперь, когда надеемся, что полюс будет наш», записал Скотт через день после прощания со вспомогательной партией. По плану, окончательный рывок к полюсу должны были сделать 4 человека. Соответственно, мы были разбиты на 4. Рационы развешивались на неделю из расчета 4 едоков. В каждой палатке помещалось 4. В котлах лежали 4 кружки, 4 миски, 4 ложки. За 4 дня до ухода 2-й вспомогательной партии Скотт приказал команде со 2-х саней заложить в склад их лыжи. Из всего этого следует, по-моему, что тогда он еще намеревался составить полюсную партию из 4 человек, и одним из них, несомненно, должен был быть он сам. «Я чрезвычайно бодр и своей выносливостью могу потягаться с кем угодно. Смотри список литературы, пункт 11», сообщил Скотт с вершины ледника. Он изменил свое решение, и дальше на юг двинулась партия из 5 человек. Скотт, Уилсон, Бойерс, Отс и старшина Эванс. Я уверен, что Скотту хотелось повести к полюсу как можно больше людей. Назад он отослал 3. Лейтенанта Эванса за главного, Лэшли и Крина. Волнующая история путешествия этой троицы, 4 января повернувшей широты 87 градусов 32 минуты к мысу Харт, рассказана Лэшли и помещена в следующей главе. Скотт отправил с ними письмо, в котором писал: «Посылаю последнюю записку с дороги. У нас получается славная компания. Сделаны все распоряжения, и все идет хорошо. Смотри список литературы, пункт 11». 10 месяцев спустя мы нашли их тела.